живущих в аббатстве узников на моей совести. Надо бы мне получше пасти свое стадо. Убийство пока так и не раскрыто. А вы, милорд, насколько я понимаю, вы собираетесь домой? И то сказать, в наше время нельзя оставлять свои владения без присмотра более чем на несколько дней. Не хочется уезжать, не узнав конца всей этой истории, признался граф с легкой усмешкой. Я все понимаю, убийство не шутка. Но двое узников... Неужели вы полагаете, что хоть один из них способен на убийство? Впрочем, знаю, нельзя судить по одной только внешности. Да и сами вы их отлично знаете. Ну, а я денька через два соберусь и уеду. Я рад, что познакомился с вами, промолвил граф, подняв глаза на Хью Берингера. И не только этому. Ибо Реми со своими слугами поедет ко мне. В моем доме найдется место для такого хорошего поэта и сочинителя песен. Мне повезло встретить его до того, как он уехал на север, в Честер. Повезло и ему, ибо там он попусту растратил бы свое красноречие. Даже если Ранульф и смыслит что-нибудь в музыке, в чем я сильно сомневаюсь, то у него сейчас есть дела поважнее. Хью попрощался, и граф не стал его задерживать, хоть из учтивости сделал несколько шагов, провожая его к выходу. Граф сказал шерифу то, что без сомнения сказал бы любому другому человеку, обладавшему властью, хотя и ограниченной, человеку, который внушал ему доверие и уважение. Граф Роберт бросал свои семена, тщательно выбирая почву, способную принести урожай. Когда Хью вышел на крыльцо, у него за спиной послышался голос, мягкий, но настойчивый. «Хью, держите это в уме!» Хью с Катфаэлем вместе возвращались из карцера, где сидел Тутило. Уже в сумерках, после вечерни, они уединились в травном саду, дабы обсудить то немногое, что им удалось выяснить у юноши. А выяснить им удалось и впрямь совсем немного. Тот твердо стоял на своих показаниях. С опухшим от сна лицом, еще плохо соображая и не отдавая себе отчета в нависшей над его жизнью угрозе, он едва ли мог оценить по достоинству, сколь много уготовано ему волчьих ям. Он и словом не обмолвился о Даалне, ибо всячески оберегал ее. Он тупо и смирно сидел на своем узком топчине. На вопросы отвечал сразу, без задержки. Но с раскрытым ртом и круглыми глазами выслушал рассказ Катфаэля о том, как Евангелие самым решительным образом вернуло святую Уинифред в Шрусбери, и как брат Джером сам сделал свое удивительное признание, не дожидаясь приговора небес. «Меня?» — недоверчиво спросил Тутило. «Он хотел убить меня?» В первое мгновение юноша громко засмеялся, услышав нелепое предположение о том, что Джером — убийца, а сам он — жертва. Но затем у него перехватило дыхание. Он закрыл лицо руками, словно так желал оборвать свой смех. «А тот бедняга! Да как же это можно?» Затем, неожиданно осознав случившееся, он решительно стал возражать. «Да нет, нет же, это не Жером. Этого не может быть!» Его уверенность твердо покоилась на уверенности человека, нашедшего убитого. «Нет, вы не можете, не должны этому верить!» Вскоре Тутило перестал возражать и умолк. Он уже совсем проснулся и своими широко раскрытыми золотистыми глазами смотрел на пришедших к нему монаха и шерифа. Эти здравомыслящие люди просто не могут допустить мысли, что Жером, мелкий, жалкий, хотя и несколько зловредный монах, способен проломить камнем голову человеку, лежащему без сознания. «Поскольку в Лонгнере тебя не было, то где же ты был в тот вечер, откуда возвращался той же тропой?» — спросил юношу Хью. «Там, где меня никто бы не стал искать, — честно признался Тутило. До колокола к повечерию я был на сеновале в конюшне, что на ярмарочной площади. А потом прошел по тропе почти до переправы, чтобы в случае чего видели, как я возвращаюсь по дороге из Лонгнера». «Один? — спросил Хью. «Конечно, один». Тутило лгал искренне, нисколько не смущаясь. Ибо к чему лгать, если ты не можешь делать это убедительно? Вот и все, что удалось вытянуть из него. Короче говоря, ни по дороге к переправе, ни на обратном пути он не повстречал никого, кто мог бы подтвердить его слова. Тутило, похоже, считал, что все уже рассказал о худшем из своих деяний, а остальное его не особенно беспокоило. Ктфаэль затворил дверь карцера, вернул ключ на место в привратницкую и отправился к себе в сарайчик, дабы раздуть как следует жаровню и посидеть в тепле и при свете в уже сгустившихся сумерках. «А теперь, — сказал Ктфаэль Хью, — надеюсь, ты меня простишь, если я поведаю тебе кое о чем из того, чем он занимался в тот вечер, но не пожелал сказать». Хью привалился спиной к бревенчатой стене сарайчика и спокойно промолвил. «Стоило бы догадаться, что тебя впускают туда, куда нет ходу никому другому. О чем же он не сказал мне?» «Он не сказал и мне. Я узнал это от другого человека, причем без права передачи, даже тебе. Но надеюсь, что она простит меня. Это девушка Дални. Ты, наверное, видел ее, хотя она тут всех сторонится». «А, девушка-певица у Трубадура», — вспомнил Хью. «Птичка из Прованса. Вернее сказать, из Ирландии. Но ты прав, я говорю именно о ней. В Бристоле ее мать продали в рабство, как военный трофей. Так что эта девушка родилась рабыней. Как видишь, работорговля жива. А проповеди епископа Волстона отнюдь не поставили ее вне закона. Разве что попугали работорговцев. Мне кажется, наш святой вор нынче разрывается на части, размышляя, то ли ему стать воистину святым, то ли галантным рыцарем. Он, похоже, замышляет освободить эту единственную, встреченную им в наших краях, рабыню. Хотя я сомневаюсь, отдает ли он себе отчет в том, что она как-никак девушка, причем красивая и уже хлебнувшая горя. «Уж не хочешь ли ты сказать, что он провел этот вечер с ней?» — спросил Хью, начавший с изумлением догадываться. «Вот именно. А не сказал он потому, что хозяин девушки весьма ценит ее голос и опасается, как бы она от него не сбежала. Вышло так, что слуга Трубадура, который странствует вместе с ним, каким-то образом проведал о предстоящем визите Альтхельма в аббатство, дабы тот указал на монаха, которому помогал во время наводнения. Слуга рассказал об этом Дални, отлично зная, что та положила глаз на тутело. Девушка предупредила его. Он выдумал историю с вызовом в Лонгнор и спросил позволения у Герлуина, который понятия не имел о предстоящем визите Альтхельма. Тутело вышел из ворот и чин-чином отправился через Форгейт к переправе. Но свернул и стороной прошел на ярмарочную площадь, где и спрятался на сеновале нашей конюшни. Он не солгал. А девушка вышла из аббатства через кладбище и встретилась с Тутело в конюшне. Они находились там, покуда не услышали колокола к повечерию. Потом они расстались и возвращались каждый своим путем. «Так говорит Дални. И так, наверное, сказал бы и он, если бы это ничем не грозило девушке». «Стало быть, весь вечер парочка провела на сеновале, подобно многим другим юношам и девушкам», — промолвил Хью и рассмеялся. «На словах получается, что так. Однако эта парочка все-таки не совсем обычная. Дални говорит, что они только разговаривали, ничего больше. А поговорить им было о чем, да и подходящего случая раньше не выдавалось. Они впервые оказались вдвоем за пределами монастырских стен. Я даже сомневаюсь, что они поговорили о главном, о чем должны были поговорить. Но поверь мне, Хью, она явно положила на него глаз. А он, хоть и не вполне еще сознает это, давно уже подпал под ее чары. Она говорит, что, услышав колокол, они даже помолились вместе». «И ты веришь ей?» «А как же иначе?» — просто ответил Ктфаэль. «Ей нечего было мне доказывать. Она рассказала все сама, по собственной воле, и ей нечего добавить к сказанному».